Марк был напряжен, мускулы так и ходили у него по спине. Все подробности альбегойской бойни вставали в его памяти. В руке он сжимал бутылку пива, засунув палец в горлышко. Матиас не стал ни о чем спрашивать. Он держался в тени, огромный, в сандалиях на босу ногу, неподвижный и бодрый. За дверью послышался шум. Дверь приоткрылась на цепочке. «Позвольте войти, Бланше», — сказал Луи. «Гаэля сбросили со скалы. Надо поговорить». «А я тут при чем?» — спросил Бланше. «Если хотите занять пост мэра, вам стоит вмешаться». Бланше отворил дверь и смотрел враждебно, с недоверием и любопытством. «Если он умер, то спешить незачем». «В том-то и дело, что не умер. Он сможет заговорить, если выкарабкается. Видите, в чем штука?» «Нет, я здесь ни при чем. Разрешите пройти? Не стоять же нам всю ночь на пороге. Здесь не очень уютно». Бланше кивнул. Как недавно в кафе он принял вид слегка грубоватого, но все же славного малого. Марк подумал, что рост Матиаса и стальной взгляд Луи сыграли тут свою роль. Бланше впустил их в небольшой кабинет, указал на стулья, а сам уселся за широким столом с золочеными ножками. Луи сел напротив, скрестил руки, вытянул длинные ноги. «Итак», — начал Бланше, — «Гаэля столкнули. Если бы вы не явились сюда рыться в дерьме, этого бы не случилось. Это на вашей совести, Кельвеляр. А теперь козла отпущения ищите». Кажется, в хижине на мысе Вобан пряталась какая-то парочка. «Мне нужно знать имя любовницы Гаэля. Итак, скорее, Бланше, имя». «Я что, обязан его знать?» «Да, потому что вы подбираете все, что под руку попадется, и при случае пригодится, чтобы заработать голоса. Я был бы очень разочарован, если бы вы его не знали». «Ошибаетесь, Кельвеляр. Я хочу стать мэром, я этого не скрываю, и я им стану. Но я пойду прямым путем, всякие истории мне ни к чему». «Неправда, Бланше. Ты шепчешься по углам, обливаешь грязью одних, клевещешь на других, ты очерняешь, брызжешь ядом, настраиваешь людей друг против друга. Ты отмеряешь, прикидываешь, варишь свое зелье, а когда оно поспеет, тебя изберут. Начав в порникуля, ты метишь выше, но ты уже слишком стар для таких дел. Пора на покой. Итак, имя любовницы Гаэля. Поторопись, и без того уже двое погибли. Я хочу спасти третьего, если ты не против. Особенно, если это ты сам. И могу быть и я. А с чего я стану вам помогать? Если не поможешь, я поступлю, как ты. Завтра же все расскажу. Я тоже умею красиво рассказывать. Будущий мэр, который не помог правосудию, это вызовет скандал. Я тебе не нравлюсь, Кельвеляр? Да, не очень. Так чего бы тебе не повесить на меня эти убийства? Потому что, к сожалению, их совершил не ты. Бланше улыбнулся, даже почти расхохотался. Ну и тупой же ты, Кельвеляр. Значит, ты ищешь любовницу Гаэля? Бланше тихо засмеялся. Если правосудие вершат молодчики вроде тебя, преступный мир может спать спокойно. Марк нахмурился. Луи терял преимущество. И потом это перетягивание каната казалось ему жалким и скучным, похоже на смену фигур в танце. За одну минуту они перешли от ледяного «вы» к задиристому «ты». К чему устраивать такой шум среди ночи ради ответа на один вопрос? Он глянул на Матиаса, но Матиас, стоявший у стены, был очень серьезен. Он выжидал, опустив руки, внимательно глядя из-под светлой копны волос, как охотник-собиратель, готовый броситься на медведя, забравшегося к нему в пещеру.